«Ладно, тут все в порядке, так что пойду я, наверное, домой». Когда мы закончили играть, я посмотрел на часы. Они показывали 18:00. Я передал джойстик Рикки и разочарованно на нее посмотрел. «Уже?» «Прости, на мне сегодня готовка. Если я не схожу в магазин, готовить ужин будет не из чего». «Вот как? Тогда тебе нужно в магазин. В таком случае я буду тебя сопровождать». «Нет-нет-нет, сам справлюсь. Тем более, что до магазина далеко. Я не хочу, чтобы ты так напрягалась ради меня». «О, точно? Мне же тоже нужно в магазин. Нужно купить еды на завтра. Так что я пойду с тобой». «А, да. Директор же сказал взять с собой еды. Если ты с собой ничего не возьмешь, то так и не поешь». Наведя шороху вчерашним утром, директор еще раз вышел на связь в полдень. «Я забыл кое-что сказать вам утром. Принесите с собой еды по меньшей мере на 300 йен. Все, что будет стоить меньше, мы выбросим. Это требование для поездки. С вами был ваш сладенький директор». Вот такой у нас директор. Когда он заходит в класс, урок превращается в перемену. «Неподалеку есть хороший магазин. Давай пойдем туда». «О, магазин с рекомендациями. Тогда пойдем». «Принято. Оставайся снаружи. Призываю комбинацию переплетенных волокон». «Как ты можешь произносить такие сложные слова так быстро?» «Наверное, опять откуда-то сплагиатило. Человеку с синдромом восьмиклассника можно черпать вдохновение из стольких разных вещей. Если они думают, что фраза крутая, они пополняют ею свой лексикон. Правда, я не могу сказать, что не знаю, откуда они это берут. Когда я болел этой попугайской болезнью, то тоже честно тырил фразы, откуда попало. Но давайте не будем об этом говорить». «А, да, тебе ведь надо переодеться, да?» «Призываю комбинацию переплетенных волокон». «Опять. Я думал, что привык к ее предыдущему костюму, но из-за костюма Санты как-то забыл о нем. Да уж, выйти из дома в таком виде она явно не может. Уже почти лето все-таки. В общем, ждать пришлось примерно 5 минут. Плюс-минус. Прости за ожидание». Рикка надела костюм, похожий на первый, в темном готическом стиле. Я не разбираюсь в готической моде, но все эти оборки жутко красивые. Хотя стирать их, наверное, то еще удовольствие. «Какое красивое на тебе сейчас платье!» – сказал я. А Рикка улыбнулась. «Юта, я сшила его сама». «Правда? Сама?» «Правда. Завершающим штрихом стал отражающий жилет». «Ты хочешь стать волшебницей?» «Такие, как она, могут с легкостью разрушить всю красоту Махасёдзе». Но это еще одна вещь, которой я о ней не знал. Никогда бы не догадался, что она на такое способна, ведь она такая неуклюжая. Она может сшить костюм, который можно выставить на продажу в ателье, но совершенно не умеет готовить. Ладно, как-нибудь преподам ей пару уроков кулинарии. За те 10 минут, которые Рикка рассказывала мне, как она шила костюм, мы дошли до магазина, который она посоветовала. Снаружи он казался обычным магазином, но назывался «Магазин устойчивых существ бесконечных мелодий». Уже по одному названию было ясно, почему он так нравился Рикке. Меня он тоже очаровал, но в моей голове не утихал спор на тему, должен я возразить и пойти в другой магазин или нет. Зайдя внутрь, я почувствовал себя оторванным от остального мира. Это место определенно могло доставить нам обоим немало удовольствия. Здесь было много товаров, предназначенных для мальчиков. Но это было еще не все. Короче, здесь продавалось все, что мог бы пожелать человек с синдромом восьмиклассника. Здесь были такие вещи, как перчатки с серебряными кончиками пальцев, защитные очки и прочие штуки, западающие глубоко в душу. Каждую вещь так и хотелось купить. «Юта! Юта! Сюда! Сюда!» Пока я осматривался, Рикка успела положить на что-то глаз, и стала радостно звать меня. «А? Что-то нашла?» «Смотри, это агрессивные пришельцы, секретный справочник!» Рикка показывала мне новейшее издание той книги, которую я читал у нее дома. «Значит, это целая серия. Да, она, конечно, интересная, но еду-то ты себе нашла? Мы ведь за ней сюда пришли, помнишь? Еда находится здесь». Я посмотрел туда, куда она показывала. В углу стояло несколько стеллажей с бента. «Это что, универмаг?» «Чего здесь только нет! Теперь понятно, почему она посоветовала именно этот магазин. Гляну-ка я для начала Тарасуга-сан. Юта, я советую вот это. Рикка передала мне жезл Кина. Это может показаться странным, но он мне понравился. Помнится, мы пришли сюда за едой на сумму 300 йен. Пользуясь возможностью, Рикка пошла листать журналы, а я подошел к перчаткам с серебряными кончиками. Дешево-то как стоит, всего 500 йен. Мне хотелось их купить, но я не знал, куда я их буду надевать. Вот в чем опасность импульсивных покупок. Но магазин и правда интересный. Я и понятия не имел, что неподалеку может находиться нечто подобное. Как-нибудь еще зайду. А не пора ли мне уже домой? Юта, крупный враг с той стороны. А? Я оглянулся и увидел большую собаку, тащившую маленькую хозяйку. Они приближались к нам. Рассмотрев хозяйку получше, я узнал в ней свою сестру. Она сжимала ту странную плюшевую игрушку, которую я ей купил. Да, это она. Заметив меня, моя сестра закричала. «Папа!» Рикка обернулась и встретилась с ней взглядом. Увидев ее глаз, моя сестра очень удивилась. Улыбаясь мне и Рикке, зачем-то сделавшей заботливое лицо, она подбежала к нам. «Знаю, Рикка... Нет, весь мир... Сейчас должен думать о том, что только что произошло. Почему маленькая девочка назвала меня папой? Пахнет преступлением!» «Наш протагонист – лоликонщик! Но это клевета! Просто помолчите и дайте мне объясниться!» Когда она подбежала, я зажал ей рот рукой. Да, это, несомненно, выглядело сокрытием вины. Но не дать ей ляпнуть еще что-нибудь можно было только так. Пипа-пи, наш милый песик, гавкнул на меня. Шавка неблагодарная. «Но, я не буду громко! Папа, что ты здесь делаешь?» «Зови меня братиком!» «Юмиха, вы с Пипа-пи гуляете?» «Неважно. Юмиха, я братик. Когда мы не дома, зови меня братиком, хорошо?» «Ты так привык, да? Но мы вчера не доиграли в дочки-матери». «Я знаю, после ужина доиграем. Но сейчас зови меня братиком». «Да». Энергия бьет через край. В ее детском саду все дети такие. Обычное поведение для пятилеток. Вот только как мне Рикке все объяснить? Понаблюдав за происходящими событиями, Рикка пошла к нам с Юмихой. Подойдя ближе, она остановилась и на шаг отступила. Ох, придется это сделать. Я начал устранять проблемы между Риккой и своей сестрой. Ну, это моя младшая сестра Юмиха. А папа она меня сейчас назвала, потому что ей так захотелось, наверное. Я не мог признаться, что играю в дочки-матери. Это слишком стыдно. Но этой беззаботной пятилетке чувство стыда было незнакомо. «Он папа! Это из вчерашней игры в дочки-матери, правда?» «Да ёлки!» Я опять закрыл ей рот и начал шептать на ухо. «Зови меня братиком, и тогда я куплю тебе что-нибудь вкусненькое. Если будешь хорошо себя вести, то я точно дам тебе вкусняшку». Я почувствовал, что говорю как киднеппер. Ну да ладно. Чтобы выпутаться из этой истории, я готов на всё. «А-а-а!» Издав этот крик, Юмиха стала прыгать вокруг нас, как заяц. Потом она встала перед нами и вновь заговорила с Риккой. Это мой братик, который всегда мне помогает. My name is Yumiha. I'm fine. Thank you. Please. Я играю в дочки-матери одна. Когда мой братик дома, он помогает мне. It's neat. Сейчас безоблачно. Сестра. Да, иногда она пугает. Она даже сказала несколько английских слов, которым я ее научил. Хотя насчет последней части я не уверен. Рикка молча смотрела на мою сестру, не зная, о чем она думала. В качестве компромисса она стала теребить платье Юмихи, на котором тоже были оборки, и трогать ее лицо. Юмиха держалась молодцом. «Хорошая девочка. Я обладатель тиранического глаза истины. Мое кодовое имя Рикка. Можешь звать меня так? Или ты можешь обращаться ко мне, Рикка сильнейшая?» «Использовать в качестве кодового свое настоящее имя бессмысленно. Как ты можешь представляться моей сестре вот так? К тому же твое. Или ты можешь обращаться ко мне, напрочь лишено логики?» Мой взрыв прошел для них незамеченным. Рикка с Юмихой начали скреплять себя узами. «О, Рикка! Рикка! Какое классное имя!» «Сразу без именных суффиксов, да? Хотя Рикке ж все равно». «Между прочим, Юмиха, можешь передать Сербера Юте? Я из мира демонов, так что плохо лажу с такими созданиями. Если ты так сделаешь, я буду очень тебе благодарна». Она взяла руки девочки в свои. «Думаю, Юмихе сейчас очень интересно. Значит, она отдаст его мне?» «А, да, когда мы вышли из магазина, она назвала его врагом». «Мило». «Это не Цербер, это Пипапи, но только для Рикки. Держи, братик!» И она отдала мне поводок Пипапи. Сделав это, она подошла к псу и стала мягко гладить его, подобно любящей матери. «Слушай, Рикка, а почему у тебя глаз спрятан? Заметить такую силу? Этого стоило ожидать от сестры Юты!» Одна из ее редких похвал. Но затем я испугался. «Думаю, мне нужно показать тебе активацию тиранического глаза истины!» Возбужденно сказала Рикка и стала снимать с глаза повязку. Золотой глаз засиял во второй раз за сегодня. «О, он золотой! Золотой!» Сначала Юмиха испугалась, но потом стала показывать на глаз Рикки пальцем. «Эй, нельзя тыкать в людей пальцами!» «Это моя наследованная сила! Тиранический глаз истины! Он настоящий?» «Да, он связал нас с Ютой контрактом». «Эй, не говори об этом моей сестре. Знаешь, под каким впечатлением от меня она была 2 года назад? Я начинаю за нее беспокоиться». «О, классно! Братик связан с тобой контрактом! Классно! Классно!» Глаза Юмихи сияли так же, как глаз Рикки. «Она может стать вице-командиром. Она не считает, что с Риккой что-то не так». Но слишком уж 8-классной становится эта история. Пора ее заканчивать. Ладно, Юмиха, тебе пора идти домой, иначе ты не получишь ужин. А, я хочу поиграть с Риккой! Юмиха замахала руками в знак протеста. Она уже привязалась к Рикке. Быстро. Очень быстро, сестра. Я от тебя просто в восторге. Юмиха, я хочу сделать тебе подарок. Это секретный справочник о пришельцах. Иди домой и начинай его изучать. После этого ты сможешь уничтожать пришельцев. Рикка достала книгу, которую купила в магазине, и отдала ее Юмихе. Что? А это ничего страшного? Ты ее уже прочитала? Все в порядке. Ты сестра Юты, так что держи. Сказала она нежным голосом, глядя на меня. Ей! Спасибо! Пришельцы! А ты раньше побеждала пришельцев, Рикка? А? Пух-пух! Тиранический глаз истины сильнейший. Юмиха и так была в экстазе, но после слова «сильнейший» практически впала в транс. «Молодец, Рикка!» «О, я тоже хочу быть как Рикка!» «Все по-старому, да? Только теперь твой идеал – Рикка. Хотя, если честно, я рад, что вы поладили». «Понимаю. Если ты придешь в свой дом и пройдешь через специальную тренировку, то, возможно, твоя сила тоже пробудится». «Ей! Она пробудится!» «Это ведь и мой дом, если ты забыла. Если ты вздумаешь ко мне зайти, мне сначала придется прибраться в своей комнате. Комната-то обычная, но нужно запечатать подальше все, что имеет отношение к моему темному прошлому». «А, что делать?» Пока я над этим размышлял, Рикка встала и стала прощаться с Юмихой. «Пока, Рикка! Увидимся, когда ты зайдешь к братику!» «Ясно!» Я постараюсь не заставлять тебя ждать. Я отдал поводок Юмихе и подошел к Рикке. «Прости, тебе пришлось послужить временной сестрой. Спасибо, вы хорошо поладили». Я был ей за это благодарен. «Нет проблем, мне это тоже доставило удовольствие». Она улыбнулась, но затем понизила голос и спросила. «Ты играешь с ней в дочки матери?» «Но не то чтобы мне это нравилось». «Просто это... у меня иногда просыпается родительский инстинкт. Или что-то типа того». Предложение было наполнено хаосом. Я начинаю думать, что говорить как цундере – это совсем не круто. «Родительский инстинкт?» «Не знаю, откуда он берется, но пора бы уже за ним присматривать. Или я умру со стыда. Играть в дочки матери в таком-то возрасте?» «Не волнуйся. Я никому не расскажу твой секрет. Может, сыграем вместе?» «Хм...» Я буду темным падшим ангелом. Прости, но в дочке матери нет падших ангелов. И вообще веди себя сдержанно. Хм, а ведь игра в дочке матери тоже завязана на воображении, да? Это меня печалит. Но мне кажется, что перед своей сестрой ты ведешь себя как любящий брат. На лице Рикки было разочарование. Она шутит или нет? Может, и для падшего ангела найдется местечко. Ну, сколько бы ей ни было лет, за ней всегда было тяжело присматривать. Это не значит, что я любящий брат. В наши дни это звучит несколько... Тогда хороший друг? О, мне настолько стыдно, что я не могу ни подтвердить этого, ни опровергнуть. Не думаю, что могу это отрицать, так что придется согласиться с тем, что мы друзья. Мы немного помолчали. И я услышал, как Рикка тихо пробормотала. Я завидую. А? Не волнуйся, разве ты не должен сейчас возвращаться домой? А я вот волнуюсь, но да, мне пора идти. Да уж, навязался я тебе сегодня. Заходи иногда ко мне, поиграешь с Юмихой. Она кивнула и одиноко улыбнулась. Тогда до завтра. Пока. Скованно попрощавшись, Рикка повернулась и пошла к себе домой. Ага, до завтра. Хоть у меня и был в голове беспорядок, надо ж попрощаться. Похоже, после всего этого ее настроение ухудшилось. Что происходит? Братик, братик, смотри, смотри! Когда я перевел взгляд со спины Рикки на Юмиху, то тут же перестал переживать. Равно как и дышать. Юмиха где-то нашла такую же повязку на глаз, как у Рикки, и налепила ее на тот же глаз. Ее правый глаз был запечатан еще до того, как я успела что-то предпринять. Отлично! А теперь великий другой тип начать! Эй, эй! Мои глаза золотые, а? Господи. И как мне ответить? Я взвыл на Рикку за то, что она натворила. Не хочу злить свою сестру, но выбирать не из чего. Сначала уклонюсь от ответа, а потом аккуратно успокою ее. Ну, пока что нет. Похоже, тебе нужно больше тренироваться. Оба твои глаза все еще черные. Может, лучше будешь учить то, что тебе Рикка дала? Мне нужно многое сделать, пока он не пробудится. Да, я буду учиться, как Рикка, и уничтожу пришельцев. Вот это прозвучало мило, но не думаю, что ее поступки превзойдут то, чем я занимался в ее годы. Но вернемся к нашим барашкам. Юмиха, мама захочет узнать, что ты носишь. Может, снимешь дома эту повязку? Нет, он запечатан. Рикка сказала, что если его не запечатать, то другой тип не пробудится. Вот оно как. Услышав, как она выдумала нечто этакое, нигде не ошибившись, я не смог вымолвить ни слова. Глубоко вздохнув, я стал придумывать объяснение насчет Юмихи и пошел домой.